Кира Стрельникова. Принц темный, принц светлый. Пролог. Ниалона в бессильной ярости сжимала кулаки, бросая на братьев обжигающие ненавистью взгляды. А они ухмылялись. Нагло так, насмешливо, снисходительно. «Извини, Ниа, ты, конечно, симпатичная, но не настолько, чтобы жениться», — сделанным сочувствием развел руками тот, который сидел в кресле. Волосы цвета темного янтаря были собраны в низкий хвост. Необычные золотистые глаза смотрели слегка пренебрежительно. «И вообще, мне, если честно, больше блондинки нравятся», — добавил он и взял со стола бокал с вином. «А мне рыженькие», — подхватил второй мужчина. Он стоял рядом с креслом, прислонившись к нему и скрестив руки на груди. «И помоложе. И, кстати, фигуркой поизящнее». При этих словах глаза Ниалоны, от природы миндалевидные, округлились от возмущения. Внешне говоривший разительно отличался от брата. Светлые с серебристым отливом волосы рассыпались по плечам. Глаза того же оттенка чуть прищурились. Черты лица несколько мягче, чем у рыжего. «Так что, думаю, лучше будет всем мне, если ты забудешь свои далеко идущие планы», — закончил блондин, и веселье пропало из его глаз. «И мы останемся просто друзьями. А еще мне очень не нравится, когда меня пытаются обмануть», — невзначай обронил первый, тоже перестав улыбаться. «Ах, вот так, да?» — сквозь зубы процедила Ниалона, взбешенная унизительными репликами до крайности. С ней разговаривали не как с высокородной, а как с какой-то девкой. О том, что она вела себя совсем не как воспитанная аристократка, женщина почему-то не подумала. «Думаете, если бессмертные, то все с рук сойдет? А вот не дождетесь, дорогие». Она наставила на братьев палец и произнесла, четко выговаривая каждое слово: «Или кто-то из вас женится на мне, и я стану королевой, или за вас не выйдет ни одна женщина, ни светленькая» — злой взгляд на сидевшего в кресле брата — «ни рыжая». Голос Ниалоны стал язвительным, и она посмотрела на второго мужчину. «Ни темненькая. И неважно, старая или молодая, красивая или не очень, ни одна. Даже если она не будет знать, кто вы такие, и даже если знакомство случится во время игр, так и будет». В гостиной воцарилась звенящая тишина. Братья возрились на Ниалону с плохо скрываемой злостью и беспокойством, пока легким во взглядах. «Это вот что сейчас было, не я?» — тихо переспросил рыжий. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Темненькая довольно улыбнулась, скрестила руки на груди, и в зеленых глазах загорелся насмешливый огонек. «Проклятие, дорогие мои!» — почти пропела она и картинно всплеснула руками. «Ах, простите, не поставила вас в известность о своем даре». Неожиданно светловолосый зашипел. Руку чуть пониже локтя обожгло. Он поспешно закатал рукав рубашки и ошеломленно уставился на медленно проявляющийся на предплечье рисунок. Темно-коричневый контур змейки обвил руку. Голова упиралась аккурат в запястье. Его брат проделал то же самое, но молча, и обнаружил такой же знак. Собеседники Ния разом посмотрели на нее, нехорошо прищурившись. Однако она, судя по улыбке, не собиралась пугаться. «Итак, милые, у вас есть выбор», — ласково произнесла Ниалона, а в глазах светился триумф. «Или кто-то из вас становится моим мужем, или вы никогда не обзаведетесь семьями. И не пытайтесь снять мое проклятие, не получится», — добавила она насмешливо и повернулась, бросив через плечо: «Как надумаете, известите меня о дате свадьбы». Вслед ей раздался разъяренный, слаженный рык. «Неа!» Она вышла и аккуратно прикрыла за собой дверь. Несколько минут братья смотрели вслед Ниалоне, потом переглянулись. «Варианты, Олли?» – мрачно спросил светловолосый. «Лесные, без вариантов, Йен», – устало откликнулся рыжий. «Похоже, поганка ухитрилась унаследовать дар от Эрроха, чтоб ему икалось», – добавил он и тоже нахмурился. «Хорошо, хоть не бессмертная, в крайнем случае просто дождемся, пока помрет сама». «Не факт, что после этого проклятие рассеется», – буркнул Йен. «Поехали, чё время тянуть? Может, все не так страшно?» «Угу», – Олер поднялся. «Только чует моя задница, все как раз так, что хуже не придумаешь». «Твоя пятая точка всегда была паникершей», – в голосе блондина прорезалось ехидство. «Не пугайся раньше времени». Через некоторое время дворец, раскинувшийся посреди ухоженного парка в центре Мирана, покинули два всадника, которые, галопом промчавшись по мощеным улицам столицы, направились в лес Одмари, к лесным. А Ниалона, устроившись у окна своего городского особняка, мечтательно воззрелась на видневшиеся из него крыши дворца. Очень скоро она там будет хозяйкой. Глава первая. Она должна жить. От истеричного вопля лорда Ласгаллена вздрогнули все. «Слышите? Она должна жить!» Лекарь поежился. «Есть один способ, но последствия могли быть непредсказуемые. Да, новая душа могла дать сил телу выздороветь, однако надо еще найти такую, которая приживется. И это обычно занимало некоторое время, однако отец больной не желал ждать». «Милор, вы уверены?» – на всякий случай осведомился доктор. Кайл Ласгаллен ухватил его за ворот куртки, подтянув к себе. «Делай, что хочешь, но моя дочь должна жить!» – прошипел он, брызгая слюной. «Эрианор разноцветная, единственная на весь Мирана. Она просто не может умереть. Ни сейчас, ни за неделю до игры!» Да, в этот раз получилось так, что только у дочери лорда Ласгаллена волосы поменяли цвет. Хотя обычно это случалось с несколькими девушками. Доктор глубоко вздохнул, прикрыв глаза. «Она может измениться», — глухо ответил он, встряхнув кистями. «Да плевать!» — отрезал лорд. «Делай свое дело, лекарь!» Мужчина с жалостью посмотрел на разметавшиеся по подушке пепельно-серебристые и каштаново-рыжие пряди, на бледное личико с тонкими чертами и запавшими глазами, понимая, что по-иному вылечить Леоноса и Реанор он не сможет при всем своем мастерстве. Да и никто не в силах, разве что саманы лесных. Но пути к ним девушка не выдержит, и их приезда тоже не дождется. Оставался последний, отчаянный и рискованный способ, к которому прибегали только в крайних случаях. Похоже, сейчас наступил именно такой. Доктор достал из кармана небольшую коробочку, открыл и бережно вытряхнул на ладонь мутно-белый камешек. Камень обмена. Последнее средство. Проводить медитацию и искать подходящую душу времени не оставалось. И доктор решил положиться на судьбу. Ведь где-то есть кто-то, кто тоже должен умереть. Камень поймает эту душу и поменяет телами Сирианор. И останется только молиться Ирраху, чтобы все получилось, и разноцветная не сошла с ума после обряда. Глубоко вздохнув, он опустился на колени и приложил талисман к бледному лбу девушки. Кайл Ласгаллен напряженно следил за происходящим, нервно комкая платок. Такой шанс. Его дочь стала разноцветной, и пока единственной на весь Мирана, он не мог упустить его. Вдруг именно она не умрет после свадьбы? Вдруг именно его, тихая, серьезная девочка, выйдет замуж за одного из принцев, родит наследника и станет королевой? Нет, Эрианор просто обязана выжить. «Иррах, помоги!» – вырвались у доктора тихие слова, когда он почувствовал, как нагрелся камень обмена. Конечно, Бог давно покинул их мир, но привычка обращаться к нему в серьезных делах осталась до сих пор. Иногда создатель этого мира откликался из далеких далей на призыв. Может, так случилось и сейчас? Ведь камень сработал? С Сначала ничего не происходило. Грудь больной едва поднималась от слабого дыхания. Потом камень ярко вспыхнул, выбросив веер лучей жемчужного цвета. Лия Эрианор судорожно вздохнула, выгнулась. Ее глаза широко раскрылись, но взгляд оставался стеклянным. Доктор не отнимал камня. На его лбу выступили капельки пота, и он крепко зажмурился, продолжая молиться об успехе. Кайл сказал, чтобы она жила, его дочь будет жить. А уж кто там вселится вместо настоящей души девочки? Это проблемы достопочтенного родителя. Доктор предупредил о последствиях. Эрианор вскрикнула и упала на кровать. Лорд Ласгален вздрогнул, нервно рванув тонкий батист платка, раздался треск. «Что?» — хрипло выдавил он, с тревогой вглядываясь в восковое личико. «Потерпите пару минут, мой лорд». Доктор устало вытер дрожащей рукой лоб и убрал камень. Все прошло успешно. «Как вы это определили? Она не очнулась?» Кайл приблизился, скомкав остатки платка. «Камень не засиял бы!» Доктор поднялся и убрал его в коробочку. «Если он поймал душу, значит, она приживется». По крайней мере, доктор надеялся, что так будет, ибо в противном случае Кайл Ласгален во всем обвинит лекаря. Со стороны кровати раздался еще один судорожный вздох, и мужчины посмотрели на больную. Большие, чуть удлиненные, приподнятые к вискам глаза распахнулись и с недоумением уставились на них. — Я в больнице, да? — прохрипела Эрианор. — Нет, деточка, ты дома. Кайл присел на кровать, заботливо поправил одеяло и, не удержавшись, с довольной улыбкой провел по руке. Куда только подевались ярость и злость. — Как ты себя чувствуешь, Эрин? — Меня зовут... Она запнулась. Собственное имя ускользало из памяти, как юркая плотва сквозь слишком большие ячейки сети. Хотя остальные картинки проносились перед глазами с пугающей яркостью. Переход, машина, удар. Она зажмурилась и тряхнула головой. Что случилось? Почему я не помню свое имя? Где я вообще, черт возьми, нахожусь? С раздражением выпалила Леоноса. Доктор решительно положил ладонь на плечо Кайла. «Мой лорд, позвольте я поговорю с Лия Эрианор». И уже тише добавил. «Я предупреждал, она стала другой». «Она жива, и это главное». Кайл Ласгален поднялся. «Отдыхай, Эрианор, я зайду позже». Она приподнялась на локтях. В необычных глазах появился нездоровый блеск. «Уважаемый, меня просветят насчет происходящего?» «Или как?» – прошипела она не хуже кошки. Брови доктора поднялись. Он сдержал вздох. Насколько помнил по нечастым встречам, прежняя Эрианор не спорила с отцом и уж тем более не повышала голос. «Трудно Кайлу придется с дочерью». Доктор присел на край кровати и взял ее руку. «Видишь ли, деточка, ты умерла где-то в своем мире». Несколько мгновений она непонимающе смотрела на доктора, а потом из ее горла вырвался пронзительный крик. «Нет!»